Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Ты ушла, не смыв за собой, и понял я, что дышу я тобой. Сергей Филатов. Тучи над должниками снова сгущаются. Выехал по вашему адресу. У вас есть 15 минут, чтобы подтвердить платеж по телефону. А это значит, что снова на помощь приходят они. Мстители. В сегодняшней серии против коллекторов выступит Юрик Челентано. Первоходы, первоходы, под прицелом ваши головы. И в гареме лизнулся, ждет сюрприз. Походы, воссияйте, Лиза девка перестаньте, и настанет наши хай. Поможет ему Толик-алкоголик. Толя, ты матерый? Да. Толя, ты не знаешь преград? Я не знаю, что такое матерый. Ну и закрепит успех Игорь Чайка. Мстители против коллекторов 5. Битва за 40 гривен. Да. Алло? Да. Алло, доброго дня. Да. З Альфа-банку, це дзвінок. Я телефоную з приводу заборгованості в Альфа-банку, і мені потрібен Ілля. А? На рінку мені потрібен Ілєвич. А. Ім він вам доводиться? Це я. Це ви. Річ у тому, що у вас існує заборгованість в Альфа-банку. Ви не внесли платіж. Договір вже знаходиться в відділу з проблемними позичальниками Альфа-банку. Готується договора до суду. Що у вас сталося? Чому затримка така з платежем? А? То чому задержується плата? Ілля Сергійович? А Сергійовича нету. Сергійович... Они с Ниной ушли, и они... Ну так вы же говорите, это я, теперь говорите, он ушел. Я Илья. Что вы? Я Илья. Илья Сергеевич? Да. Да. Ну так а что вы говорите, он ушел? Куда он ушел? Это вам Нину, да? Какая Нина? Ну моя. Это с Альфа-банка. Секунду. Нина! Нина! Алло. Она вышла куда-то. Алло. Она куда-то вышла. Какая Нина? Зачем мне Нина? Вы Илья Сергеевич? Да. Да, а я звоню с Альфа-банка. А. Альфа-банк. Она... Вы слышали? Она вышла. Так мне не нужна Нина ваша. Тёщенька моя любимая, это вы, да? Вы адекватно сейчас себя чувствуете? А? Илья Сергеевич, вы адекватно сейчас себя чувствуете? Ну да. Да? Так вот я звоню с Альфа-банка по поводу ваших долгов. Это мама Нины, да? Какая мама Нина? Мама Нины, да, моей Нины. Альфа-банк, Альфа-банк, это банк. Мама в банке, да? Какая мама в банке? Ну, Нинина. Всего доброго, до свидания, отдыхайте. А? Отдыхайте, до свидания. Отдыхаю. Алло. Алло. Доброго дня. Добрый вечер. Меня зовут Роман, я звоню с Альфа-банку, с Юрием Романовичем. Да, Ромик, это я. Я звоню по поводу вашего кредита, у вас по денежному кредиту, просроченная задолженность, 40 гривен, у вас недоплата была. Я вижу, вам уже недавно звонили, понял. Роман, я извиняюсь, это вы из-за 40 гривен вот такой вот шумиху поднимаете, что мне 3 дня уже звонят. Ну а как же, как бы вы должны соблюдать условия договора вашего кредитного и оплачивать. Роман, как говорил наш президент, я дословно скажу, я в цьому житті должен деньги своим родителям. Ну и за 40 гривен, ну, Роман. Ну, Юрий Иванович, ну, ваш юмор здесь не совсем к месту, как бы мы серьезные все-таки, ну, вещи обсуждаем с вами. Не, ну 40 гривен это серьезные вещи, да, Роман, тут я согласен, если конечно, бы, с вами. Если бы могли, как бы, эту сумму перенести на следующий платеж, мы бы это сделали. Но ага. Мы этого не можем сделать, поэтому вам нужно... Ромик, а вот сориентируй меня, пожалуйста. Вот я когда еще в школе учился, на математике, на уроке, значит, учительница преподавала и нечаянно пукнула. Весь класс промолчал, а я засмеялся. Она меня за это выгнала. Роман, на ваше субъективное мнение, кто в этой ситуации не прав? Я то, что засмеялся, или учительница, которая не могла сдержать в себе это все, так сказать? Я думаю, тут оба человека не правы, как бы. И учительница должна была сдержаться, и вы, как бы, тоже. Поэтому, ну, ага, мы провели такую параллель, можно, что мы оба виноваты. 40 гривен, допустим, Роман, вы виноваты в том, что вы такие бешеные проценты берете. А я виноват в том, что я 40 гривен, наверное, ну не буду доплачивать. И это, наверное, принципиальная позиция. Ну вы знаете, какая у вас процентная ставка по кредиту? Ну какая? Ну какие-то проценты плачу, я что знаю какие? Ну сумасшедшие они. Ну банк же заработал уже на мне, ну какие 40 гривен? Ну 40 гривен, это платеж, который вы должны были доплатить. Ромчик, Ромик, ну пачка... Вас могут нести в реестр кредитных должников, вы не сможете... Ромик, ну пачка прылу красных стоит дороже. Ну какие, да спеши ты мне эти 40 гривен, ну что ты, что вы качать звоните? Пиши. Ну вот так как не спеши, только наоборот. Игорь Романович, оплатите 40 гривен. Ромик, дорогой ты мой, молодой ты мой человек. Ну 40 гривен, да возьми, положи за меня, да его тут дядю Юру не трогайте. Ну так вот, оплатите, мы вас не будем трогать. Так оплати, Ромик, ну ты ж нормальный пацан. Оплатите. Ну 40 гривен, ну что такое, что с тебя убудет? Ну вы хотите, чтобы вам, чтобы звонили мы... родственникам вашим и другим людям, чтобы их просили, чтобы они платили. Это сейчас угроза была, типа, в мой адрес, или что? Почему угроза? А что такое? А что значит родственникам звонить будем? Это что, и бате буду звонить? Почему мы не можем вашим родственникам? Это что, и бате тоже будете звонить? Я говорю, бате тоже будете звонить. Мы можем позвонить Юлии Романовне. Можем позвонить ей, ну, сообщить. Ну, это нормально, это свои. Так, кому еще можете позвонить? Ну, у нас пока что только этот номер. Тогда удачи вам в звонках. Уточнять информацию. Не-не-не. Главное, бате не звонить. Чтоб до бати, главное, не звонить. И Зое не звоните. Хотите, соседям позвоним? Я говорю, бате и Зое не звони, Рома. Ну, оплатите тогда не будет. Да 40 гривен, ну это принципиальная позиция. Ну, 40 гривен, Рома. Ладно, Юрий Романович, я вас понял. С вами... Ромик, братское сердце, задержись на одну минуту. Ромик, подожди. Человек реестр, подожди, сейчас порешаем. Ромик. Как мы порешаем с вами? Ну вопрос же, надо этот как-то решать. Надо, конечно. Ромик, а вот ты, вот в тебе так много форсу, да, вот я так смотрю, так, и тому позвонить, а? Если на свадьбу тебя приглашать, ты б, наверное, конкурсы придумывал, да? Там, где карандашом в бутылку попасть, да? Только ты б, наверное, мог бы туда и очком попасть. Ага, Ромик, что за угроза, я не понял. Очень смешно, конечно, Романович. Ты качать не звони вот так вот из-за 40 гривен. Ты порядочного арестанта. И за 40 гривен, извиняюсь, не нагнешь. Я вас понял, Юрий Романович. Ромик, у нас обход. Ромик, у нас обход завтра, после 15:00 набирай. Понятно, хорошо, до свидания. Давай, братское сердце. Да, всего доброго. Да это ж ТМ с Альфы, понял? Да. Алло. Алло. Добрый день, компания GoFinGo. Сейчас, старина, секунду, подожди. Сейчас, хорошо, жду. Компания как? Компания GoFinGo. GoFinGo, это что за компания, старина? Это финансовая компания. Что там, финансами, да, хотите поделиться или что? Кредит забрать. Ваш номер идет как поручителя, Павлович. Вы его знаете? Знаю, старина. А могли бы передать информацию о его кредите, чтобы он... Старина, успокойся, послушай меня. Я тебе что, крысак длиннохвостый, я не понимаю. Но мне сейчас выхватывать своего близкого или что? А? Он сам же ваш номер ввел. Ну, старина, ну и что теперь делать будем? Дайте, пожалуйста, информацию, чтобы он оплатил свой кредит. кредит. Старина, давай, как тебе обращаться могу? Давай же с тобой познакомимся. Артем. Артем, да? Артем, скажи, пожалуйста, ты вообще как по житухе двигаешься? Я просто не понимаю, нормальный ты штемп или нет? Передавать информацию, там, идти навстречу тебе или нет? Скажи, пожалуйста. Артем, алло. Да. Да, я говорю, ты же вообще нормальный штемп, да? Да. Тём, девочкам няму-няму там не делал, нет? Нет. Нет, не делал. Алло. Давайте ближе к сути. Вот, ну да. Информацию вашу. Артём, я тебе так скажу. Я не крысак длиннохвостый, да, какой-то? Чтоб сейчас тебе говорил, где он, что он, понял? Это сейчас не так считаю. Вот эти все моменты. Потому что, чтоб мы сейчас тут... А ты перебивать, да, научился, да, я так понял? Тебя там в компании перебивать, да. Тебя там в компании перебивать научили. Ну вы же перебиваете. Я не перебиваю, я просто начал говорить, я просто не могу понять, почему ты меня перебиваешь. Говорите до конца, скажите, когда закончится. Старина, меня просто стены немножко угнетают, сам понимаешь, я уже третий год как бы тут вишу в лагерях. Но информацию, в принципе, ну, если у меня будет настроение, я передам, понимаешь? А где он, что он, я тебе как бы, ну, сам понимаешь, тем более я ж не знаю, делал ты няму-няму девочкам, не делал. Потому что знаешь, Тёма, слышишь? Алло. Да. Я сейчас тебе навстречу пойду, да? А ко мне потом подойдут, сядут на шпагаты, как Саб-Зира, кулаком в писюн. Правильно? За такие дела. Да нет, такого не будет. Он же сам во что ли удал. Я тебе говорю про близких, понимаешь, за поступок мой. Я слышу вас. Тёма, сколько тебе лет? Выдали, старина, сколько лет тебе? 18. 18 исполнилось и пошел работать в звонари, да? Да. Тёма, что там других вариантов не было, а? Хороших нет. Хороших нет. Сколько там? 17-20, да, где-то сейчас? Да. Тёма, нету желания оказать скромные знаки внимания 116-й колонии. Хорошо. Тём, давай, открывай Приват-24, я тебе сейчас номер дам наш финансовый. Что? Приват-24, открывай, говорю, сейчас дам наш финансовый номер. Сейчас пацанам знаки внимания. Ну, знаки внимания пацанам оказать. Скромные знаки внимания, старина. Нет, такого не будет. А почему такого не будет? Алло. Алло? Да. А почему такого не будет, старина? Ну, а зачем? Скромные знаки внимания оказать, мы в тюрьме сидим, старина. Ты не уважаешь наш мир арестантский, я не могу понять. Ага. Музычку, да, она включила? Да.